Глава 7. К предположению Васильева насчет потайных складов с оружием, начальник разведки Маханов и командир дивизии Черняк отнеслись со всей серьезностью. Иначе и быть не могло. Отмахнуться от такой информации было бы преступлением. «Значит, сделаем так», — предложил Маханов. «Хочешь или не хочешь, а все-таки нам надо прочесать окрестные леса, овраги и прочие буераки. Поймаем мы кого-нибудь там или не поймаем, вопрос отдельный. Но сделать это мы обязаны, как говорится, для успокоения совести. Ночью, как мы уразумели, это делать несподручно, да и неразумно. Зазря людей можем положить. Стало быть, завтра на рассвете и начнем. Что ты об этом думаешь?» Маханов глянул на Черняка. «Надо, так и начнем», — ответил полковник Черняк. «Вот и лады», — сказал Маханов. «Что же касается складов, то к их поиску, я считаю, нужно приступить немедленно. Прошлой ночью мы изрядно потревожили это гадское гнездо. А вдруг они захотят перепрятать оружие? Или, что еще хуже, вытащить его наружу и начать в нас стрелять?» Маханов опять глянул на Черняка. «Я понял», — сказал Черняк, встал и, толкнув дверь, вышел. «Мучается человек», — сочувственно произнес Маханов, глядя на дверь, в которую только что вышел Черняк. «Да ну и понятно. Кто бы на его месте не мучился. Хоть я, хоть ты». Маханов вздохнул. «Ну да ладно. Как у тебя обстоят дела? Узнали что-нибудь путное?» «В общем, да», — кивнул Васильев. «Похоже, мы напали на след». «Вот и топайте по нему, если так», — сказал Маханов. «Потому что, по моему мнению, это единственная возможность ликвидировать всякую затаившуюся сволочь». Он помолчал и добавил. «От наших лесных прогулок, как я понимаю, особого толку не будет. Не такие они дураки, чтобы вступать с нами в открытый бой. Разве только мы ненароком наступим им на хвост. Да и со спрятанного оружия, я так думаю, прок будет примерно такой же. Ну, найдем мы его. И что же? Затаившаяся сволочь найдет себе другое оружие. Оружие здесь не главное. Главное – это самая сволочь. А она в большинстве своем нами еще не обезврежена. Так что действуйте. И поторопитесь. Времени у нас в обрез». Тем временем, пока Васильев общался с Махановым и Черняком, Семен Грицай приступил к допросу задержанной женщины. И тут сразу же возникло досадное препятствие. Женщина заявила, что она не понимает по-русски, а потому отказывается отвечать на вопросы. Она так и сказала. «Я ниц не разумем, пани офицер». И демонстративно стала смотреть в потолок. Грицай озадаченно почесал затылок. Настаивать, чтобы женщина отвечала по-польски на те вопросы, которые Семен ей будет задавать по-русски, было делом бесполезным и бессмысленным. Тем более, что и сам Грицай понимал польский язык весьма условно и приблизительно. Этак, чего доброго, можно упустить в ответах женщины всевозможные важные моменты, даже если она и согласится отвечать по-польски на вопросы, заданные по-русски. А тогда к чему и допрос? Срочно нужен был переводчик, а где его взять? Грицай еще раз с досадой почесал затылок и отправился в штаб дивизии. Благо, помещение, в котором располагался штаб, находилось совсем рядом. Дежурный офицер, майор, услышав просьбу Грицая, лишь замахал руками. «Какой еще переводчик?» – сказал он. «Нет у нас никаких переводчиков. Они, если хочешь знать, в большом дефиците. Так что ничем не могу помочь». «А как же быть, если он мне срочно нужен?» – спросил Грицай. Он не верил, что при штабе и в самом деле нет ни одного переводчика. Наоборот, он был убежден, что если хорошенько покопаться в штабных закромах, то переводчик обязательно отыщется. «Тебе нужен, ты сам ищи!» – раздраженно отрезал майор. Такой ответ Грицаю решительно не понравился. Он желчно усмехнулся и подошел к майору почти вплотную. «Вот что, штабной герой!» – ровным тоном произнес Семен. «Я ведь у тебя не прошу, чтобы ты выдал мне литр спирта с закуской в придачу. Я толкую с тобой о деле. Я из СМЕРШа. Ловлю шпионов и прочих замаскированных сволочей. И прошу у тебя помощи. А ты мне отказываешь. Подозрительно себя ведешь, штабной». И для пущей убедительности Грицай вытащил из кармана красное удостоверение с надписью «СМЕРШ» и поднес его едва ли не к самому носу штабного майора. Не любил Семен этого делать. Не произносить свирепых речей, не козырять удостоверением, но иногда приходилось. Так было и сейчас. Было видно, что штабной майор испугался. То ли многозначительных слов, произнесенных Грицаем, то ли красного удостоверения с золотыми буквами на нем, то ли того и другого одновременно. СМЕРШа, а соответственно, тех, кто в нем служил, побаивались и уважали. Не ровен час, попадешь в подозреваемые. Доказывай потом, что ты никакой не шпион. Так ведь чего доброго и не докажешь. На войне разговор короток. «Одну минуту», – торопливо произнес майор. Он куда-то отлучился и вскоре вернулся в сопровождении девицы в военной форме и с погонами младшего лейтенанта. «Вот», – сказал майор, – «переводчик. Единственный во всем штабе. Вернее сказать, переводчица. Разве я не понимаю? Надо, значит, надо. Не в бирюльки играем. Надо», – подтвердил Семен. «Очень надо». И он вопросительно взглянул на переводчицу. «Младший лейтенант Качишина», – представилась она. «Переводчик». «Лейтенант Грицай», – представился в ответ Семен. «Из СМЕРШа». «Ну, пойдем, если так. Все прочее объясню по пути». То, что ему в качестве переводчика предоставили женщину, да еще молодую, да еще красивую, слегка смутило Семена. «Мужчина? Совсем другое дело». Мужчине Грицай в два счета втолковал бы, что от него требуется. А вот с женщиной приходилось вести себя несколько иначе. Деликатнее, что ли? В самом деле, не будешь же изъясняться с нею рискованными оборотами и эпитетами, особенно если эта женщина молодая и вдобавок красивая. «Значит, вы понимаете по-польски?» Ни к селу, ни к городу спросил Семен. «Так точно», — ответила переводчица. «Это хорошо», — сказал Семен. — «Мы тут поймали нескольких подозрительных личностей, которых нам очень бы хотелось допросить. А как их допросишь, когда они не понимают по-русски? Прямо беда. А с вашей-то помощью мы это дело сдвинем. Заговорят, как миленькие. Тут уж им не отвертеться». Переводчица на это ничего не ответила, лишь едва заметно улыбнулась. Семен спросил. — «А звать-то вас как?» — «Татьяной». — «Ну, а я Семен. А с остальными познакомитесь по ходу действия». Так, за разговорами они добрались до места. «Ну что, приступим?» – спросил Семен, взглянув на переводчицу. «Как скажете», – спокойно ответила та. «Тогда вот что», – сказал Грицай. «Сейчас мы будем допрашивать одну строптивую дамочку, которая не понимает русского языка. Есть у нас подозрение, что эта самая дамочка связана с фашистской разведкой. Что мы попытаемся сообща выяснить». Ввели задержанную. «Скажите ей что-нибудь по-польски», — попросил Грицай переводчицу. Ткачишина произнесла несколько слов по-польски. Насколько Семен понял, она отрекомендовала задержанной как переводчица. «Ну», — сказал Грицай, обращаясь к задержанной. «Теперь поговорим». «Что вам надо?» После короткого молчания спросила женщина. «Прежде всего, как ваше имя?» — спросил Грицай. «Катаржина Коваль», — тотчас же ответила женщина. «Ну-ну», — сказал на это Семен. Ему было понятно, что женщина солгала. Семен знал, как на самом деле зовут женщину, об этом ему сказал Васильев. Это означало, что ей есть что скрывать. Потому что если тебе нечего скрывать, то зачем ты неправильно называешь свое имя? «Ну-ну», — подумал Семен, а вслух сказал. «Ах, пани Анна, пани Анна, зачем же врать? Или, может, вы думаете, что мы не знаем, кто вы есть на самом деле? Как видите, мы знаем. Да, вы Анна Вуйчик. И все, что нам остается, это услышать от вас, для чего вы соврали. Ну так почему вы сказали неправду?» «Я Катаржина Коваль», — повторила женщина, но в ее голосе не ощущалось никакой уверенности. «Она говорит неправду», — сказала переводчица, взглянув на Семена. «Почему вы так считаете?» — удивленно спросил Семен. Он явно не ожидал от переводчицы таких слов. «Это видно», — сказала переводчица. «Она что-то скрывает». «Да, скрывает», — согласился Семен. «И наша задача — выведать у нее то, что она скрывает». Он подошел к задержанной и какое-то время молча смотрел на нее. Взгляд у Семена при этом был ироничный и одновременно сострадательный. Так обычно мудрые родители смотрят на нашалившего ребенка, который изо всех сил старается скрыть свою шалость, и это у него получается неловко и неубедительно. «Послушайте меня внимательно», — сказал он наконец. «Как видите, мы знаем ваше настоящее имя. А о чем это говорит? А говорит это о том, что и все остальное о вас нам также известно. И может, вы думаете, что мы схватили первую попавшуюся несчастную женщину, приволокли ее сюда и задаем сейчас ей глупые вопросы? Нет, пани. Кого ни попадя, мы не хватаем». «Зачем вы все это мне говорите?» — спросила женщина. «Если вы все обо мне знаете...» «Ну, все да не все!» — усмехнулся Грицай, отошел от женщины и уселся на стул. «Кое-что нам бы хотелось уточнить». Женщина вновь стала смотреть на стену. «Не желаете говорить», — укоризненно произнес Грицай. «Что ж, тогда скажу я. Я начну, а вы, надеюсь, продолжите. Очень, знаете ли, этого хотелось бы. Потому что если вы будете все так же пялиться на стену, то от этого вам будет только хуже». Женщина оторвалась от созерцания стены, взглянула на Грицая и вновь уставилась на стену. «Слушайте, пани Вуйчик, меня внимательно», — начал Грицай. «Почему мы вас задержали и доставили сюда? А потому что в вашем доме скрывались вооруженные диверсанты, фашистские пособники, которые оказали нашим солдатам сопротивление. И вот интересный вопрос. Почему они вдруг очутились в вашем доме? А потому они там очутились, что вы их к себе пустили. Вы не возражали, чтобы они у вас поселились. Иначе бы вы их не пустили. Или донесли бы о них властям. Но вы не сделали ни того, ни другого». Семен помолчал, встал со стула, прошелся взад-вперед, покачался с пятки на носок, чему-то загадочно усмехнулся. Он изо всех сил давал понять задержанной женщине, что предоставляет ей возможность обдумать все то, что он ей сказал, и дать правильный ответ. Но женщина по-прежнему молчала. «Вот ведь какая упорная дамочка», — подумал Семен. «Хотя и не упорная, а просто напуганная. Значит, ей есть чего пугаться. А то бы давно все рассказала». «Спрашивается», — продолжил Семен. «Отчего вы не сделали ни того, ни другого? То есть не выгнали этих бандитов и не донесли о них? А не сделали вы это потому, что вам это было не нужно? Вы с ними заодно. Ваши квартиранты, фашистские пособники, диверсанты и террористы, которые собирались убивать мирных людей. А вы, пани Анна, вроде как их пособник». Грицай опять умолк, и опять он сделал это с умыслом. Ему необходимо было увидеть и понять, как поведет себя женщина после его слов. Но ничего такого он не увидел. Женщина по-прежнему продолжала разглядывать стену. «Далась ей эта стена», — с досадой подумал Семен. «Вы вот что поймите, пани Анна», — опять заговорил Семен. «Вооруженное сопротивление и диверсантские дела — это преступление. Это страшное преступление. И за него полагается такая же страшная кара. Если вы по-прежнему будете молчать и разглядывать стенку, то так все и случится. Доказательств вашей вины у нас хватает. Вы предоставили свое жилище вооруженным бандитам, которые оказали нашим солдатам сопротивление. За это, по законам военного времени, полагается... Но я даже и не скажу, что полагается именно вам. Во всяком случае, ничего хорошего. Перечеркнете вы свою молодую жизнь собственной рукой. Но если вы пойдете с нами на сотрудничество, тогда другое дело. Мы ценим тех, кто помогает нам бороться с бандитами и прочей фашистской нечистью. Тогда, может, статься и наказания-то никакого для вас не будет. Просто запуталась молодая женщина, а затем чистосердечно раскаялась. Со всяким может такое случиться. А уж с молодыми женщинами тем более. Ну так как? Будет откровенный разговор или не будет? А что бы вы сделали на моем месте, пан офицер? Женщина оторвалась от созерцания стены и в упор взглянула на Семена. «На своем месте вы находитесь сами», — вздохнул Семен. «А я нахожусь на своем месте». Женщина по-прежнему молчала, глядя в стену. И тут ему на выручку пришла переводчица, которая все время переводила их разговор на польский язык и русский. «А можно я сама поговорю с ней?» — неожиданно предложила она. «Это как же?» — не понял Грицай. «Ну, один на один, без вашего участия», — пояснила переводчица. «На нашем, на женском языке». «Хм», — задумался Семен. «Значит, на женском языке». «Ну да», — сказала переводчица. «Она вас боится, оттого и не говорит. Еще немного, и она упадет в обморок. «И что тогда?» «Вот только дамских обмороков мне и не хватало», – проворчал Семен. Он решительно не знал, как ему быть в такой ситуации. «Может, и вправду? Пускай они поговорят между собой на их женском языке. А вдруг из этого что-нибудь да получится?» «Вы хоть понимаете, что вам нужно будет у нее спрашивать?» «Разберусь после ваших убедительных речей». По губам переводчицы пробежала легкая улыбка. «Ну так вы позволите?» «Позволяю», – не слишком уверенно произнес Семен. «Почему бы и не попробовать?» «А тогда оставьте нас», – сказала переводчица. «Как будет надо, я вас позову». «Ну», – сказал Семен, – «если что, я буду тут неподалеку». Никто не звал Семена обратно почти целый час. Наконец, из помещения, где велся женский разговор по душам, вышла переводчица. «Все в порядке», – сказала Ткачишина. «А именно?» – осторожно уточнил Грицай. «Она все рассказала». «Так уж и все», – не поверил Грицай. «Может, и не все», – согласилась переводчица. «Но главное рассказала». «И что же именно?» Во-первых, имя женщины и впрямь было Анна Вуйчик. А во-вторых, она действительно была связана с фашистской разведкой. При немцах Анна Вуйчик работала в офицерском кафе официанткой. Кафе находилось в Травниках. Понятно, что просто так с улицы в такое заведение было не попасть. Чтобы стать официанткой, Анне пришлось выдержать серьезную проверку. И, понятное дело, она постоянно была у фашистов на виду. Иначе говоря, под их неусыпным присмотром. Вероятно, фашистская разведка строила относительно Анны Вуйчик какие-то планы, выжидая лишь момента, чтобы взять Анну в оборот. Так и случилось. Когда всем стало понятно, что скоро немцам придется уходить из Травников, Анну доставили в концлагерь, располагавшийся на окраине города. Понятно, что женщина упала духом, посчитав, что ее арестовали. Но оказалось, что об аресте речи не идет. Наоборот, Анну здесь встретили с подчеркнутой вежливостью. Можно даже сказать, галантно. Беседовал с ней сам Карл Унке, комендант лагеря. Он предложил женщине сотрудничество с фашистской разведкой. Анна напрямую не отказала. Она прекрасно понимала, чем для нее может закончиться отказ. Она лишь спросила, что должна будет делать, и осторожно выразила сомнение, справится ли. Карл Унке ее заверил, что она непременно справится, потому что ничего особенного ей делать не придется. Анна проживала в городе одна. Ни мужа, ни детей, ни каких-либо иных родственников у нее не было. Проживала она в своем доме, который достался ей в наследство от умерших родителей. Так вот, она должна будет на какое-то время поселить у себя в доме нескольких человек. Только и всего. Это тихие, вежливые люди, которые не сделают Анне ничего дурного. Это Карл Унке гарантирует. Но оказалось, что это еще не все. Таинственные квартиранты – это была лишь первая часть предполагаемого сотрудничества Анны Вуйчик с фашистской разведкой. А была еще и вторая часть. И она, как поняла Анна, была куда как сложнее и опаснее, чем первая часть. Суть была такова. После того, как немцы уйдут из Травников, в городе останется некий подпольный центр. Возглавлять этот центр будет лично Карл Унке. Анна должна будет стать связником между центром и боевиками, разбросанными по всему городу и даже где-то в окрестных лесах. Она должна будет передавать боевикам всевозможные приказы и распоряжения, исходящие из центра. То есть приказы и распоряжения самого Карла Унке. Нет, лично с ним она встречаться не будет. Фрейлин Анна должна понимать, что это опасно. Она будет встречаться с неким посредником, который и будет передавать приказы, исходящие от Карла Унке. А уж фрейлин Анна такие приказы будет доводить до боевиков. Вот и все. В общем, ничего сложного, и фрейлин Анна прекрасно справится с таким заданием. О, конечно же, не бесплатно. Если Анна проявит должное усердие и хорошо себя зарекомендует, ей регулярно будет выплачиваться определенная сумма, Деньги ей будет передавать тот самый посредник. Буквально на следующий день к Анне домой пришел некий мужчина. Он назвал пароль и сообщил, что он и есть тот самый посредник. Это был мужчина средних лет, внешность малоприметная, одежда тоже. Не поляк, потому что по-польски он говорил с акцентом, но и не немец. Скорее всего, русский. Почему именно русский? На этот вопрос Анна внятно ответить не могла. Во всяком случае, ей так показалось, что посредник русский. Посредник сказал Анне, чтобы она звала его Унтер. Вскоре он ушел, сказав напоследок, что придет еще, когда в том возникнет необходимость. А на следующий день, точнее сказать, следующей ночью, к Анне явились четверо мужчин, те самые постояльцы, о которых говорил Карл Унке. Пришли они с оружием, чему Анна, собственно, и не удивилась. Это были молчаливые, осторожные и, как показалось Анне, пугливые люди. Они почти безвылазно сидели в дальней комнате, и если выходили из нее, то лишь по ночам. Они вручили Анне приличную сумму, сказав, что на эти деньги она должна их кормить. Это было по-своему логичным, ведь неизвестно было, сколько времени постояльцы проведут в доме Анны. Кем они были, эти постояльцы, Анна не знает, потому что она с ними почти не общалась. Да и сами они с нею не откровенничали. Единственное, что можно сказать наверняка, это не немцы. Скорее всего, они бывшие узники лагеря. А теперь, стало быть, фашистские диверсанты. Добыть еду, причем сразу на четверых мужчин, в Травниках было непросто даже при наличии денег. Голодно было в городе и пусто. Выручали окрестные селяне, изредка привозившие на городской рынок выращенные на своих огородах овощи. Тем Анна и кормила своих постояльцев. Есть ли в городе другие связные вроде нее, этого Анна не знала. Но должно быть есть, потому что город большой. А кроме того, кто-то из подпольщиков таился еще и в окрестных лесах. Неужто одна Анна в случае чего могла бы обижать их всех? Конечно, нет. Значит, есть и другие, такие же, как и она. Всех их, по логике, должен знать посредник, тот самый Унтер. Но где его искать, она не знает. Как так получилось, что советские солдаты нагрянули в ее дом? Отчасти она сама в этом виновата. Тем вечером она возвращалась домой поздно, задержалась на рынке и узнала из сплетен, что в городе намечается облава. Русские солдаты будут искать каких-то врагов. Фашистов, попросту говоря, которые, оказывается, не ушли вместе со своими дальше на запад, а затаились в Травниках и окрестностях, чтобы взрывать, стрелять и убивать. Встревоженная такими новостями, Анна поспешила домой и рассказала своим постояльцам о предполагаемой ночной облаве. Постояльцы по этому случаю тоже встревожились. Они приготовили оружие и приникли к окнам, высматривая, не появятся ли русские солдаты. И русские солдаты появились. А дальше все понятно. «Ну как? Справилась я с делом?» – спросила Ткачишина, едва заметно улыбаясь. «На все 100!» – искренне ответил Грицай. «Конечно, дамочку еще нужно будет проверять и перепроверять, не напутала ли она чего или, скажем, сознательно не утаила. Но, в общем и целом...» И Семен прищелкнул пальцами. «Она спрашивала у меня, что с ней будет?» Сказала переводчица. «Само собой, я ничего ей не ответила, поскольку этого не знаю». «Об этом я побеседую с ней сам», сказал Грицай. «Я могу быть свободна?» Спросила переводчица. «Вам так не терпится поскорее от нас уйти?» Улыбнулся Семен. «Я переводчик при штабе», сказала Ткачишина. «Понятное дело, что при штабе», согласился Семен. «Да вот только тут такое дело. Помимо этой дамочки, у нас имеются в запасе еще несколько личностей. Те самые диверсанты, которых мы выловили минувшей ночью. Думаю, что очень скоро доставят и других таких же. Подозреваю, что все они тоже не понимают русского языка. И что нам тогда делать? Так что без вашей помощи нам никак не обойтись, хотите вы того или не хотите. А в штабе подождут». «Понятно», после короткого молчания произнесла переводчица и вновь едва заметно улыбнулась. «А вы уверены, что поймаете всех этих диверсантов, связняков и прочих?» «Уверен», сказал Грицай. «Я не уверен в том, что завтра буду жив. А вот в том, что мы всю эту публику выловим, вот в этом я убежден».